Глава 13. Лика. Женщина с чемоданом исчезает где-то наверху. Как только звук шагов стихает, мы встречаемся взглядами с Максимом. Родительский контроль ушел, можно начинать тусить. «Вероника, идем на кухню. Или мне принести все сюда?» «Что это? Новый вид Борисова? Заботливый и услужливый хозяин?» «Не, нет. Протестую. Лучше на кухне. Не стоит беспокоиться». Пару секунд Максим смотрит на меня из-под лобья. На лбу задумчиво играют морщины. Изучает. Ощущаю себя странно. Неловко. Растерянно поджимаю губы. «Идем». Командует он и берет мою руку. Решительно тащит за собой. «Детский сад». Мелькает мысль. «Борисов не любит, когда ему возражают?» Меня втаскивают в большую просторную кухню в стиле скандинавского минимализма с элементами современного декора. Огромный деревянный стол уже накрыт. В тон ему на потолке такие же перекладины во всю длину пространства. Люстра на кованом каркасе и десятка стеклянных пузырей освещает каждый уголок. Заглядываю в шар надо мной. Как волшебный. Еще чуть-чуть, и можно представить маленьких светлячков. «Вероника, я вас оставлю на минутку». Бега, слышу за спиной. Оборачиваюсь. Вижу только удаляющуюся тень. «Окей». Туго выдыхаю. «Я пока тут сама все смотрю. У вас очень красиво». Расхаживаю по кухне. Ничего не понятно, но жутко интересно. Цвета, текстура. Каждая деталь интерьера как произведение современного искусства. А эта девушка на картине. Живая русалка. На белом холсте тремя оттенками. Зеленым, желтым и синим нарисовано лицо красивой девушки. Русалка? Весна? Или мать природа? Кто же ты? Нравится. Резко оборачиваюсь на знакомый голос. Ага. Очень красивое лицо. Это ваша... Теряюсь. Жду подсказки. Это моя сестра Алиса. Мой друг нарисовал ее портрет, и тогда я понял, какой дом хочу. Здесь все было сделано для нее. Я пытаюсь осмотреть ее взглядом кухню. Много зелени, дерева, природного камня. И эта люстра уже — настоящее поле светящихся одуванчиков. Она, наверное, очень светлая и легкая девушка, раз все это брат сделал для нее. Завидую. Не каждый брат способен на такое. Красиво. Но пора к столу. Борисов подходит к столу и отодвигает тяжелый деревянный стул. Приглашает взглядом. Я еще на входе заметила 1000 тарелок, но специально не разглядывала блюда, так как поняла, что есть совсем не хочется. Зря крестная старалась. Кстати, как ее зовут? Максим говорил в машине, но я пропустила мимо ушей. Кажется, я не голодна. Покорно извиняюсь вежливой улыбкой. Борисов удивленно пучит глаза. Что? «Вы это сейчас серьезно? «Да». Слегка теряюсь в ответ на его реакцию. «В экономии стали прекрасно готовить бутерброды с ветчиной?» Иронизирует. «Какой сноб!» Мысленно ругаюсь. «Не знала, что вы знаете, как кормят в экономии. Поддеваю его нарочно. Но, к вашему сведению, мне понравился бутерброд и яблоко с Кубани, и маленькое, малюсенькое». Двумя пальцами показываю размер. Шоколадка Аленка. Все было очень вкусно, правда? Лицо Максима вздувается, напрягается. По глазам видно, что он еле сдерживает смех. Честно, глазами я бы все это съела, но... Задерживаю дыхание, устало смотрю на еду. Но это все разница во времени. У нас уже почти утро. Точно. Смотрит он на часы. «Почти час ночи. Тогда не буду настаивать. Могу предложить вина? Я бы мог предложить вам кофе, но, боюсь, это помешает вашему крепкому сну». «Лучше вина», — быстро отвечаю. «Я предпочитаю белое. Вам подходит? Или лучше красное?» «Белое подходит. Механически повторяю я, прикрывая рот от зевоты. Я так устала, что могу заснуть прямо сейчас. Боже. Хоть бы не упасть лицом прямо в этот салат. Глаза тяжелые, хоть спички вставляй». «Ваше вино». Хозяйская рука ставит запотевший холодный бокал рядом и ненадолго зависает. Легкое замешательство. Ноздри непроизвольно расширяются. Жадно заглатывают такой близкий, насыщенный запах его парфюма и тела. Сердце начинает пробивать грудную клетку очередными мощными ударами, а дыхание непроизвольно останавливается. Чёрт. Спасибо. Растерянно смотрю на него снизу вверх и быстро возвращаюсь к вину. Хватаю бокал, жадно делаю глоток. Потом еще, а потом выпиваю все без остановки, насколько хватает воздуха в легких. Прихожу в себя только тогда, когда на дне бокала не остается ни капли. Борисов язвительно поджимает губы. Стоит рядом. Не уходит. Еще. Молча киваю. Снова нависает. Еще ниже. Словно нарочно. Снова этот мощный мужской запах пробивает ноздри. Во рту непроизвольно растекается слюна. Сглатываю. Бокал снова полный. Пялюсь на вино. Пить до дна? Не осилю. Беру. Начинаю пить. Ловлю краем глаза пристальный, заинтересованный взгляд Максима. Останавливаюсь. Ставлю бокал на стол. Ну все, концерт окончен. «Может, вам лучше пить с горла?» Иронизирует он и ставит бутылку рядом. «Чёрт! Он думает, что я пьяница. Хороша девица из провинции. Извините. Очень вкусно. Неловко оправдываюсь. Вино и правда очень вкусное, ледяное и без намека на алкоголь. Ничего страшного. У меня найдется пару ящиков для вас, а если...» Делает паузу. «Если не хватит, закажем из Франции». Не сомневаюсь. Тяжело вздыхаю и отвечаю ему взглядом. Наша словесная перепалка заканчивается его смехом. У него приятный, чарующий и мощный смех. Кажется, мы наконец-то подружились. Откидываюсь на спинку стула и сладко потягиваюсь. Пусть кто хочет, думает. Но мне понравилось вино и пить его залпом. Но, кажется, вино стало действовать. Какая-то легкость и туман в голове. Я слегка спускаюсь по стулу. Мы молчим. Я разглядываю портрет Алисы. Интересно увидеть ее вживую. Наверное, красавица. «Сколько вам лет?» Резко нарушая тишину Борисов. 18? 19? Оборачиваюсь. Застываю. Он шутит сейчас? «Скоро будет 21». Гордо бросаю ему в ответ. «А вам?» Борисов делает короткий глоток вина, неловко откашливается. «Скоро будет 32». «А, какой вы стар... взрослый!» Передразниваю, быстро добавляю. «Но не старый, совсем нет. И очень красивый», шепчу сама себе. «Спасибо», сдержанно отвечает он, поддерживая мой насмешливый тон. «Никто еще не говорил мне таких слов». «Вы просто не с теми общаетесь». «Да, им всем давно больше 20». «Ага, и больше 32». Сладко зеваю, запиваю вином. «Какой была ваша мама?» Его вопрос застает меня врасплох. Я очнулась, сумка к рукой сняло. «Самый лучший, как все мамы на свете». Резко собираюсь, выпрямляюсь на стуле. «Почему... почему она не искала связи с Евгением?» Напирает Борисов вопросами, растерянно пожимая плечами. Молчу, опускаю глаза. У меня нет ответа. «И простите за прямоту, но почему Евгений так долго не искал вас с ней? Я никогда не слышал о вашем существовании. Я думал, все что угодно о его матери, вплоть до смерти во время родов. Но он-то знал, что вы есть. Где-то вы живете, и что же заставило его разыскать именно сейчас?» Его вопросы больно вскрыли рану. Я не знаю. Но, может, мне было неловко думать, обсуждать, тем более осуждать поступки брата с его другом, боссом. Но, может, все дело в нашем отце? Вопросительно поднимаю глаза на Максима. Его глаза становятся больше, а взгляд тяжелеет. «Вы думаете, что ваш отец был против вас и вашей мамы? И столько лет удерживал Евгения, отказывая ему в материнской любви?» Резкий тон делал мою рану глубже и больнее. «Не знаю. Но почему же он захотел, чтобы вы приехали? Сейчас?» Его слова, вопросы и сомнения были правдивы, реальны, и в моей голове это не раз всплывало. Но я задвигала все в черный ящик, надеясь, что личная встреча с братом все прояснит. По правде говоря, я не знаю. Может, из-за того, что отец мне ничего не оставил, и Евгений понял, что это несправедливо. Но, впрочем, я... Мне тяжело давались эти откровения. Я ничего и не ожидала. Женя расспрашивал, как я живу, а живу я... Закатываю глаза. Я живу на минимальную зарплату учителя английского и бесконечными часами репетиторства. И сейчас я благодарна брату за возможность начать жить лучше. Я умная, старательная, ответственная, привыкшая к труду и к самостоятельности. Я буду полезна ему. То есть вам. Глотаю ком, поджимаю губы, напряженно сверлю глазами Борисова, жду его реакции. «Это Евгений предложил вам переезд?» «Да», — быстро отвечаю. «И вы согласились бросить всю свою жизнь и уехать в неизвестность сразу же?» Мне не нравится его язвительный тон и то, к чему он клонит. Злость поднимается изнутри, и я решительно готова дать отпор его недвусмысленным намекам на мою непорядочность. «Мне не нужны подачки», — твердо заявляю. «Я не напрашивалась и не умоляла. За свой билет я заплатила сама. Женя все сам. Он предложил работу и жилье, вот и все. Борисов молчит. Его серо-зеленые глаза сузились. «А мужчина у вас есть?» «Мужчина?» Переспрашивает тупо, шарашенно. «Парень, молодой человек. Кто бы мог о вас позаботиться?» «Еще чего не хватает. Трясти трусами перед Борисовым». «Извините». Нервно сглатываю. Я устала, и мне надо зарядить телефон, чтобы поговорить с братом. Не дожидаясь ответа, встаю, направляюсь ко входу.